Глава 18. Странная. «Мне кажется, твоя подруга какая-то странная». Егор задумчиво разглядывал Лину. Она только что вышла из дома и пыталась завязать шнурки на кроссовках, но сделать это было непросто. Тори терлась у ног, требуя внимания младшей хозяйки. Вскоре Лина сдалась и принялась гладить лабрадора. Добившись своего, довольная собака подставила хозяйке живот. «Вокруг нас столько всего необычного, даже невероятного, а ты считаешь странной именно Лину?» — удивилась Алиса. Сестра была права, и Егор надолго задумался. Действительно, все происходило слишком стремительно. Они ежедневно открывали для себя тайну за тайной, но пока не становились ближе к пониманию главного. Словно каждый раз открывали шкатулку, внутри которой была еще одна, поменьше, а в ней третья, еще меньше. И конца этим шкатулкам не было. Иногда мозг просто отказывался воспринимать все эти потрясения. Когда такое случалось, Егор переставал быть учеником великих магов и становился тем, кем по сути был — 17-летним подростком. И тогда он, как и положено юнцу его возраста, обращал внимание на находящихся рядом девчонок. А их было немного. Алиса по понятным причинам была не в счет, хотя Егор с братской ревностью смотрел, как она страдает из-за влюбленности в молчаливого тугодума. Оставались Соня и Лина. С первой все было на удивление просто. Он видел девочку насквозь, с ее абсолютно прозрачными ужимками и приемами. А все потому, что она во многом походила на него самого. Оба они добивались одного и того же — всеобщего признания, только делали это разными способами. С Линой все было иначе. На первый взгляд она казалась простой и понятной, но эта кажущаяся простота мешала увидеть ее суть, понять, что на самом деле хочет эта девочка с большими темно-серыми глазами. «Сам не знаю, но что-то в ней не так». «Может, ты просто влюбился?» Ехидно усмехнувшись, предположила сестра. «Не говори ерунды, малявка. Хотя, признаю, она симпатичная». «Тогда не понимаю, о чем ты», — пожала плечами Алиса. «Вот Саша точно со странностями. Твоя подружка Соня тоже. Сам ты — одна большая странность. По мне, так Лина из нас самая нормальная». «В том-то и дело», — улыбнулся Егор, но осекся, потому что в этот момент Лина подошла к ним. «Привет». Ее голос был каким-то непривычно глухим, а глаза подозрительно припухшими. «Что с тобой?» — спросила Алиса. «Ты заболела?» «Все в порядке. Просто аллергия на пыльцу». Егор с сестрой этому не поверили, но приставать с расспросами не стали. «Мой брат считает тебя странной». Алиса весело посмотрела на Егора, который, судя по страшному выражению лица, готов был прибить ее на месте. Но Лина лишь мельком взглянула на светловолосого юношу и ничего не ответила. В душе ее творилось что-то невообразимое. Она проигрывала по всем фронтам. Главной проблемой оставалось внезапное исчезновение отца. Никто не мог сказать ей, жив ли он вообще, и эта неопределенность давила больше всего. Лина не знала, надеяться ей или навсегда смириться с потерей. Еще одной проблемой был Егор. Лине он нравился, сильно нравился, но слишком походил на Олега и поэтому доверия не внушал. К тому же она была уверена, что он отдает предпочтение Соне. Стоило Лине остаться с Егором наедине, как вдруг, словно из ниоткуда, появлялась синеглазая кукла с длинными гладкими волосами и как магнит увлекала парня за собой. Лине же оставалось только скрывать свои чувства и мучиться глухой ревностью. Все усугублялось тем, что она больше не могла ненавидеть Соню. Про себя по привычке называла смазливую брюнетку куклой, но знала, что та в сущности неплохой человек. Со своими тараканами, конечно, но неплохой. Не стоя между ними Егор, со временем они могли бы стать подругами. И от этого Лине становилось еще хуже. Но паршивее всего было с обучением. Лина готова была просто рыдать от злости на саму себя. «Сегодня будем учиться вызывать стихии осознанно», — объявил Михаил Захарович, когда ребята собрались на лужайке перед домом. «Осознанно — это не про нас», — пошутил Егор. «Мы все делаем только спонтанно. Вот библиотеку затопить или лес поджечь — всегда пожалуйста». Ученики захихикали, но наставник остался серьезным. Похоже, он не очень любил подобные шутки. Под тяжелым взглядом великана Егор смутился. Вспомнив, как легко тот при желании мог обратиться медведем, парень перестал дурачиться. Михаил Захарович велел им сесть прямо на траву. Он, в отличие от сестры, обращался с подростками как с несмышленными детенышами, нуждающимися, по его мнению, в твердой руке. А рук, точнее, ручищ, у него имелось целых две. И этого факта ребятам было вполне достаточно, чтобы беспрекословно слушаться наставника. Впрочем, физическую силу Михаил Захарович никогда к ученикам не применял, да и не собирался, ведь она предназначалась для другого. Ребята расселись на лужайке и стали ждать дальнейших указаний. День был жарким. Высоко в прозрачно-голубом небе висело желтое солнце. Ветра не было, поэтому пропитанный полевыми цветами воздух казался застывшим. «Теперь закройте глаза, сконцентрируйтесь на своих ощущениях и попробуйте вызвать стихию. Для этого вам надо просто открыть портал». По словам наставника, сделать это было довольно просто, но на деле все оказалось намного сложнее. Потратив целый час на мучения и бесплодные попытки, никто из ребят так и не смог достичь хоть каких-нибудь результатов. «Перестаньте напрягать свои крошечные мозги», — не особо церемонясь посоветовал дядя Миша. «Толку от этого не будет, только геморрой заработаете. Здесь не разум нужен и даже не чувство. Доверьтесь ощущениям. Чтобы впустить стихию, надо стать ею, действовать как она». Лина последовала совету наставника и попыталась сосредоточиться на ощущениях, но ничего путного из этого не вышло, по крайней мере, поначалу. Спустя несколько минут она ощутила сильную тяжесть. Ей показалось, что земля втянула ее в себя, полностью обездвижив. В это же время раздался испуганный возглас Саши. На глазах у всех тело юноши стало превращаться в дерево. Кроссовки вдруг сами собой слетели с ног, а пальцы превратились в мощные корни. Они извивались, раздваивались и исчезали под землей. Саша хотел сделать шаг, но корни точно пригвоздили его к месту. Одежда стала сжиматься, стягиваться, плотно облепляя тело, и вскоре превратилась в кору. Руки юноши с растопыренными в стороны пальцами взметнулись вверх, вытянулись ветвями и покрылись дубовыми листьями. Теперь на том месте, где еще недавно сидел Саша, высился статный дубок. «Ничего себе!» — воскликнул Егор. «Как это у тебя вышло?» Дуб открыл покрытые корой веки и, сильно растягивая слова, спросил. «Что случилось?» «Он еще спрашивает?» — усмехнулся Егор. «Да ты превратился в дерево, брат! В самое настоящее дерево! Как ты там? Тебе больно?» Карие глаза ненадолго закрылись. Казалось, Саша прислушивается к своим ощущениям. Лина все это время почему-то чувствовала себя так, будто ее придавило скалой. Мир вокруг сначала погрузился во тьму, потом возникли какие-то силуэты. Приглядевшись, девочка стала видеть очертания дома и стволы деревьев. Люди же представляли собой какие-то странные, зыбкие, малозначимые структуры. Лина ясно осознавала свою связь с землей и деревьями. Мысли тяжело ворочались в голове. Она слышала, как медленно и едва слышно под толстой корой бьется Сашино сердце. «Нормально!» — неспешно отозвался дубок. «Но мне не хотелось бы оставаться деревом навсегда». «Так возвращайся», — сказал Михаил Захарович, до этого молча наблюдавший за происходящим. «Знать бы еще как! Просто вспомни, как это — быть человеком. Только не разумом, а на уровне ощущений. Спустя минуту началось обратное превращение. Ветви вновь стали руками, кора — одеждой, а корни — пальцами ног. Саша опять стал самим собой. Стоял, растерянно хлопая себя по бокам, и никак не мог поверить в собственное могущество. Он впервые смог сделать что-то первым, быстрее других, и чувствовал себя настоящим героем, отличником, тем, на кого равняются остальные. Лина же ощутила, что тяжесть стала медленно отступать, и голова заработала лучше. «Потом научишься обращаться в камни и животных», — пообещал Саше Михаил Захарович. «Правда? Даже в медведя? Как вы?» Великан пожал плечами. «Может, и в медведя. Кто знает». «А что еще может стихия Земли?» — спросил Саша. Прежде чем ответить, мужчина задумчиво почесал темную бороду. «Магия Земли очень могущественна. Она работает медленнее, чем магия остальных стихий, и потому кажется менее действенной. Но это не так. Земля дает богатство и благополучие, здоровье и силу. С ее помощью можно обращать в деревья, камни и животных не только себя, но и других. В нашем мире стихия Земли является главной. Остальные должны смириться с ее главенством, иначе планета погибнет». Но Саша хотел еще что-то спросить, однако наставник остановил его. «Хватит вопросов», — сказал он, прижав палец к заросшим густыми усами губам. «Постой пока в сторонке и не мешай другим». Потом повернулся к остальным. «А вы чего ждете?» Алиса, Егор, Соня и Лина снова попытались сконцентрироваться на ощущениях. Через какое-то время Лина почувствовала в животе странный жар. Его очаг концентрировался чуть ниже пупка и буквально раздирал живот изнутри. Девочка закрыла глаза, а когда через минуту открыла, то вместо людей увидела вокруг какие-то пульсирующие энергетические сгустки, точно смотрела в прицел ночного видения. От боли она стиснула зубы, но тут один из сгустков вытянулся, как струна, и через мгновение вспыхнул, словно пучок сухой травы. Сначала Алиса испугалась стихии, и пламя взметнулось высоко над ее головой. Но в этот раз она не позволила страху поглотить себя. Постепенно, с большим трудом, ей удалось заставить огонь утихнуть и сконцентрироваться на ладони в виде крохотного лепестка. Егор взглянул на сестру и улыбнулся. Она напомнила ему мать, когда та перед отъездом показывала фокус с точно таким же огненным лепестком. «Зачет, малышка!» — похвалил девочку великан. «Отработаешь это упражнение, и скоро научишься метать энергетические шары. Стихия огня дает энергетический импульс любому действию. Именно огонь наделяет правом на власть». От похвалы щеки Алисы стали такого же цвета, что и ее волосы. Она никак не ожидала, что стихия огня может быть напрямую связана с таким далеким от нее понятием, как власть. Пытаясь скрыть смущение, девочка вытерла рукой покрытый испаренный лоб. «Кто следующий?» — спросил Михаил Захарович. И тут Лину вдруг понесло куда-то вниз. Кожу, руки и ноги, все клетки тела стало растаскивать, размывать какая-то невидимая сила. Невидимое течение подхватило ее, и она рухнула вниз, но не ударилась, а плавно скользнула на траву и растеклась. Со стороны Лина увидела, что с Соней происходит что-то странное. Девочка, закрыв глаза и раскинув руки в стороны, медленно раскачивалась из стороны в сторону. Лина снова раскрыла глаза и на этот раз увидела вокруг какие-то разноцветные нити. Весь мир был соткан из них. Эти нити тянулись из прошлого в будущее, покрывали все предметы вокруг, сплетая их друг с другом. Вскоре Лина перестала ощущать себя, растворилась и стала каплей в огромном океане. «Мой огонек исчез!» — воскликнула Алиса. Михаил Захарович взглянул на ладонь девочки и почему-то довольно улыбнулся. «Это ее работа!» Великан кивнул на Соню, погруженную в транс. «Вода гасит любой импульс. Она может остудить или, наоборот, наполнить силой любое желание. Эта стихия дает огромные возможности. По сути, все колдовство зиждется на ней. Вода — это будущее. Владеешь водой — владеешь будущим. «Что значит зиждется?» — спросил Саша. Дядя Миша недовольно покачал головой. «Это значит, основывается. Что же вы, книжек совсем не читаете?» «Ну почему же?» — стал оправдываться Саша, но Михаил Захарович уже не слушал его. «Софья!» — громко позвал он. «Достаточно. Тест пройден». Соня медленно открыла глаза, и Алиса, посмотрев на нее, испуганно отшатнулась. Глаза девочки были очень странными. В них отсутствовали белки, радужная оболочка и зрачки. Вместо этого все пространство было заполнено бездонной синевой. Эта синева медленно растворилась, и вскоре глаза Сони вновь стали обычными. Лина знала все, что пережила Соня. В определенный момент они будто слились в едином всепоглощающем потоке. Но не успела она перевести дыхание, как новая сила уже потащила ее вверх. Она стала невесомой, как пена на поверхности воды. Затем ноги легко оторвались от земли, и, глубоко вздохнув, Лина взлетела. Вокруг были все те же нити, но теперь неведомая сила тащила ее назад в прошлое. Мысли проносились в голове с огромной скоростью. За несколько секунд она успела подумать о множестве разных вещей. Потом она увидела все важные этапы своей жизни. Те, когда приходилось делать нелегкий выбор. Они выглядели как толстые разноцветные узлы на тканом узоре жизни. При желании их можно было распутать и связать другие. Ничто в прошлом не являлось незыблемым. Любое событие могло стать более или менее значимым, если смотреть на него с разных точек зрения. «Ух ты!» Открыв глаза, Лина увидела, что Егор болтается в воздухе. Он оторвался от земли метра на три и теперь висел над лугом, широко раскинув руки и ноги. «Тише!» — шикнул Михаил Захарович. «Не спугните его, а то грохнется». Но Лина знала, что этого не произойдет. Она контролировала полет Егора и при необходимости остановила бы падение. Юноша тем временем открыл глаза и восторженно посмотрел на остальных сверху вниз. «Вот это да!» Он кувыркался в воздухе, вызвав у остальных ребят вздохи восхищения. Затем взмахнул руками, словно крыльями, и полетел. «Хватит!» — потребовал наставник. «Возвращайся на землю, а то поднимется ветер и унесет тебя неизвестно куда». Егор с широко распахнутыми глазами осторожно опустился на траву. Его распирало от восторга, как воздушный шарик от гелия. «Воздух — это мысль, память, прошлое», — наставлял Михаил Захарович. «Он управляет другими стихиями, как мысль управляет чувствами и желаниями, как прошлое управляет будущим». «Но если воздух управляет стихиями, огонь дает импульс, а вода гасит его, почему же Земля главнее других?» — спросил Егор. Ему даже в перспективе не хотелось подчиняться Саше. «Ты очень наблюдателен», — похвалил юношу Михаил Захарович. «Земля не управляет и не требует подчинения. Она, как мать, наделяет правами и дает место для жизни. Остальные стихии должны работать во благо Земли, иначе мы потеряем мир, который любим». «Есть и другие?» — улыбаясь, спросила Алиса. Но Михаил Захарович и не думал шутить. «Есть. И много?» У Саши глаза поползли на лоб. «Много», — ответил наставник так, словно говорил не о других мирах, а про мешки с картошкой. «А как устроены эти другие миры?» Алиса давно перестала улыбаться и теперь завороженно слушала. «По-разному. Есть миры, где властвует огонь. Миры, где хозяйничает вода. И миры, где нет почти ничего, кроме воздуха. Они совсем другие. Там могут находиться только самые могущественные из магов, да и то очень недолго». «А как же Лина?» — неожиданно спросила Соня. «Какая у нее стихия?» Все повернулись и уставились на сероглазую девочку, которая выглядела очень утомленной и тяжело дышала, словно только что пробежала стометровку. У нее ничего не вышло. Ни одна стихия не откликнулась на ее зов. Лина чувствовала себя выброшенной на берег рыбой. В глазах сверстников читались сочувствие и плохо скрытое разочарование. По крайней мере, так ей казалось. Не в силах больше этого выносить, Лина бросилась к дому. «Что это с ней?» — удивился Егор. «Наверное, расстроилась, что ей не досталось стихии», — предположила Соня. «Она действительно так думает», — Михаил Захарович смотрел девочке вслед. «Но это неправда». «Так она все-таки может проводить какую-то стихию?» — спросила Алиса. Наставник загадочно улыбнулся. «Может. И не одну, а все четыре. Причем одинаково хорошо. Я наблюдал за ней все занятие. Именно Лина помогла каждому из вас открыть порталы, но так этого и не поняла. Она будущий маг». Ребята переглянулись, а затем проводили удаляющуюся фигурку недоверчивыми взглядами.